Я знаю теперь, что делать. Рано утром я выйду на пустынный берег озера. Нет, сначала я оставлю дома записку, чтобы не тревожились. Тревожиться все равно будут, но недолго. На этот раз я вернусь очень скоро. А почему с этой птицей не вернулся Юлька? Если он выкормил ее, она должна его любить и слушаться. Уж не случилось ли что-нибудь с Юлькой? А может быть, птица слушает лишь того, у кого есть ключ? Или просто еще не настало время для его возвращения? А может быть, там уже не один синий фламинго? Может быть, молодая птица отыскала в лесу друзей? И тогда, может быть, однажды над городом пронесется стая синих птиц, и отчаянные мальчишки начнут прыгать на крыши и завяжут последний бой. Когда-то должно прийти время для такого боя. Кто-то должен дать сигнал. Может быть, для сигнала нужен ключ? Это будет стремительный синий десант. Синий десант. Эти слова запали мне в голову и повторяются сами собой. Синий десант. Синий десант. Я пришел к Толику. Помнишь тот кинжал? Можешь сделать такой же? Зачем? Ну, так. Я опустил глаза. Не мог я позволить, чтобы он рисковал вместе со мной. Толик больше ничего не говорил и к вечеру выстругал мне кинжал с фигурной рукояткой. Он отдал мне его и тут же протянул палку и ножик. Ты тоже выстругай мне. Ну, я же не умею. Неважно. Как получится? Лишь бы рукоятка да клинок. Он смотрел серьезно, даже сумрачно. И я почувствовал, что чем-то обидел его. Или чуть-чуть не обидел. Торопливо и старательно я начал терзать ножом палку, и через полчаса получилось что-то похожее на мешалку для краски, только с острым концом. Ну вот. Мы сидели на лавочке позади Толькиного дома у кирпичной стены. Было тепло и очень тихо. Толик покачал на ладони сделанный мною кинжал, развернулся и со взмаха ударил им в стену. Деревянный клинок вошел в кирпичи, как в масло. О, годится! И Толик посмотрел на меня без улыбки, но и без обиды. Когда летим? Завтра? Вот и все. Если рассказывать дальше, будет свистящая карусель из ветра, свиста крыльев и яростных криков десанта. Да и что рассказывать, если я все равно не знаю конца, не знаю, как живет нынче остров Двид. Помню только, что в тот день дети стали смеяться смелее, а многие взрослые помолодели. И я еще помню клич Юльки, когда он, выпустив ноги птицы, прыгает на купол дворца. Прыг! Сшибает ногой драконе знамя и кричит вниз обалделым стражникам. Бросай оружие, вы, болваны, то мы покажем вам равновесие. Гораздо крепче мне запомнился другой Юлькин крик. Врезался навечно. Это когда Юлька, оставив нас, бежит по улице красных летчиков к своему дому. Мама! Мамочка! Мама! Я пришел! На детском радио мы слушали повесть-сказку Владислава Крапивина «Дети синего фламинго» из цикла радиопрограмм «Мастерская радиотеатра». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Радиотеатр. Цветной.